Приветствуем вас на обратной стороне цепи. Видишь, я даже торможу сегодня. Да, друзья, всем привет, я тоже торможу. Кстати, традиционно хочу стукануть на админа. Вчера не было выпуска из-за него. Все, я это сделал. Ну, пускай будет так. Пусть это будет на твоей совести. Хорошо. Братан, немного подожди. Ладно, все. Я стуканул, я миссию выполнил, все. Напишите в комментариях, пусть ему будет стыдно, как для вас важно. Не, кстати, в комментариях будут все писать по поводу тебя, зачем ты стуканул. Понимаешь? Да, я стуканул открыто. Это называется не стукачество. Знаешь, я не стукач, но форму доклада знаю. А, ну ладно, хорошо, ладно, проехали. Так, ну что, у нас... На Авдеевке сегодня было первое видео, да, «Россия-1». Ну, официальное, да. Там репортеры очень в опасных местах бегали, значит, по передовой, какие-то показывали туннели, как во Вьетнаме, там тоннельные крысы было подразделение, которое лазило в туннелях, там все вот так вот было, все в туннелях. Но суть нам была не ясна. Наступление продолжается, или не продолжается. То есть, понятно, что люди ходят на позиции, заступают, показали легендарное подразделение «Пятнашка», которое воюет с 14-го года. Да? Кстати, показали людей, которые воюют, и они сказали: «Мы кузьмичи». Они сказали: «Мы кузьмичи, мы воюем, нам уже там за полтинник мы херачимся, мы кузьмичи». То есть, как мы и говорили, Россия, собственно говоря, на кузьмичах держится. Вот. Ну, к сожалению, к моему личному сожалению, я посмотрел ролик. Ролик, в принципе, такой, фронтовой, знаешь, там потом какое-то непонятное ДТП случилось, значит, на войне. Там, такое бывает тоже, потому что все ездят без фар, что-то произошло, кто-то куда-то там прилетел, какой-то дрон. Но для меня лично непонятно было, вот замысел реализуется или нет, или мы остановились. Если мы остановились, хотелось бы узнать, где... проходит теперь где проходят наши позиции, да, вот, потому что понятно, ночью я не смог определить, насколько мы продвинулись и продвинулись мы вообще или не продвинулись. Вот, собственно говоря, видео я вот так понял. Выложил его Руденко у себя, военкор. Андрюха, да. Ты его репостнул, я с удовольствием посмотрел, да. Понятно, что парни работают, с риском для жизни, но мне интересно было не быт и каждодневные, значит, миссии подразделений каких-то, да, а мне интересно было узнать обстановку, собственно говоря, что там у нас происходит, да, что ты можешь сказать по этому поводу? Ну, смотри, кратко о сюжете, там в кадре это сюжет Зенина. Вот Зенин, он сейчас репортер ВГТРК, до этого он, я не помню, по-моему, на НТВ был, или на Первом канале. Но Зенин, мы с ним очень давно знакомы, он вообще красавчик. Как бы. Да, он никто сам не по возрасту. Подожди, он возрастной мужик, просто люди должны знать, как бы, да, что это. И он, в принципе, лезет всегда в горячие точки, в самые. Он, если, допустим, до начала СВО он любил ездить в Коминтерново, потому что там вот сложнее всего, там где дерзкая высота, редкая, вот он там любил тусоваться. При этом с ним много было курьезов, но я не буду это в публичном поле рассказывать без его разрешения. Когда-нибудь спрошу у него, можно ли рассказать, расскажу. Вот. Насчет того, что там происходит, туман войны. То есть вот этот сюжет, это да, была попытка показать, что вроде как бы движуха есть, но на самом деле, во-первых, дозвониться нет возможности до кого-то. Пацаны, которые там на этом направлении, они не на связи. С командованием связался, у меня друзья и в командовании есть, они пишут, что там медленно, но уверенно движемся, как бы, то есть все как бы ок, движемся, да, но прошло уже как бы неделя, да, то есть опять же, мое субъективное мнение, это не инсайт, как бы, мои наблюдения просто, да, я примерно понимаю, какие силы и средства были задействованы, да, и если больше 3 дней проходит, и где-то фронт не просто, допустим, вот там некоторые в комментариях писали, а что, фронт не прорван? Фронт был прорван, да, то есть мы прошли несколько позиций, их как бы заняли позиции, причем не на одном, например, на нескольких направлениях, то есть движение там было, но прорвать фронт на оперативную глубину, то есть там, я не знаю, там километров на 50, к примеру, да, и там уже пытаться как бы закрепиться, расширять, ну, свою зону влияния, как, да, внутри, чтобы укрепрайоны оставались в тылу, и там уже пытаться движуху наводить и забрасывать резервы, как бы. Такое мы как бы не увидели, да, такого нет, к сожалению. То есть у нас все как бы уперлось, как какая-то статью публиковал одного хорошего друга Димы, «Стрелки часов уперлись в города», по-моему, называлась статья. Вот, то есть мы снова уперлись в город, получается, просто с разных сторон. Пытаемся его обхватить. Но, на мой взгляд, мы пытаемся его обхватить слишком близко к этому укрепрайону. Слишком, но опять же, ну, мне но, так кажется. Ты знаешь как, мы будем наступать там, где нас никто не ждет. Поэтому пойдем на укрепрайон. Ну, то есть смысл какой? Ты имеешь в виду, что там, где было самое укрепленное, мы пытаемся там продавливать, да? Ну, слава богу, мы не просто начали штурмовать в лоб как бы укрепрайон, да, мы пытаемся обходить, но на мой взгляд, мы слишком близко к этому укрепрайону, к городу это делаем. Но опять же, я вообще как бы не знаю там... Никаких, ну что ты вот, не знаешь, если ты подробностей. Нет, прожил, я имею в виду на Донбассе, если ты эту местность хорошо знаешь, тем более Авдеевка, это все рядом с Донецком, там постоянно были движухи, да, все да, эти ясиноватовские блокпосты, там Авдеевская промка, это все знают, все эти события, которые там происходят, каждую позицию хорошо знают, там и так далее. Ну что ты расскажешь? Я там ничего, я там, ну уж хватит скромничать. Не, я к тому, что тут же момент еще, надо же понимать силы и средства противника и наши силы и средства, понимаешь, для того, чтобы, ну, правильно ориентироваться. Вот, я бы, например, попробовал бы, ну, к примеру, я, ну, опять же, может быть, как раз-таки мы пошли по самому тонкому месту, да, но если, к примеру, смотреть на карту, то можно было пойти с юга, допустим, вот, там, я не знаю, список вверх, северней, как бы, да, просто подальше, тупо, блин, штурмануть эту Орловку конченую, как бы, вот, или дальше еще куда-то вверх пойти уже по северному флангу, чтобы Авдеевка вообще в тылу оставалась, чтобы к ней не приближаться какое-то время, просто обрезать их намного дальше, они бы сами оттуда свалили, как бы, вот, ну, опять же, это, как бы, просто мои мысли, просто глядя на карту, как бы, да, Не факт. Вот, поэтому там сейчас, да, медленно, уверенно, как бы мы, движение как бы есть, работают, то есть запасы артиллерии, запасы там авиабомб, все это применяется, но мы же все... Давай скажем, что получается из того, что мы понимаем, и ты мне сказал как бы за кулисами, что нам удалось скрыть замысел наступательный. Вот, это я еще, да, это я позавчера еще говорил на нашей ЦИПСе. То, что офигенно, реально, офигенно удалось, это скрыть. Потому что я вот в Донецке находился, вот по сути, под это дело, да, то есть я, как бы, когда я уже понял, что будет наступление, было интересно. Вот в отличие от других периодов, не видно было, что что-то намечается. Куча новых военных, техники там и так далее. Во когда всех пообщался... гусары. Да, когда пообщался с друзьями из командования, ну, я более-менее уже понимал, как это все провели. Вот, чтобы без подробностей, сделали так, чтобы враг точно ничего не понял, чтобы все было очень быстро, очень насыщенно, как бы, и так далее. То есть, в плане того, как скрытно начали эту операцию, просто 5 с плюсом. Красавчики, вообще красавчики. Вот, сейчас получается, учитывая, ну, опять же, мы можем ориентироваться, время прошло, как бы, да, грубо говоря, неделя прошла практически. Вот, понимая примерно силы и средства, которые задействованы в операции, можно сказать, что, ну, как бы, немного подзавязаны. А это уже, ну, не очень хорошо. Это уже не очень хорошо. Ну, поэтому посмотрим. Давай скажем, что очень хорошо. На Купянском направлении опять начались наступательные действия. Там какую-то... Ну, нас там как бы начали расширять то, что ранее... Что-то мы там заняли, по-моему, какой-то населенный пункт. Ну, там Синьковка, по-моему, какая-то, что-то там. Сейчас скажу. Ну, в любом случае, там движения есть на том направлении. Там, да. Там прикол в том, что... Сейчас. Прикол в том, что... Мы то, что прошли там, по-моему, к реке Оскол. Сейчас. Мы начали, просто мы там прорвались, чтобы у нас клина не было. Мы этот клин начали расширять. То есть не вглубь идти, в тупую, чтобы нести потери. Ну, а то клин есть начали... потихонечку, не спеша, получается, потерянные позиции в прошлом году, ну, километр за километром мы начинаем возвращать, я так понимаю. Ну, да, да. Да, сейчас, так. Вот здесь лиман первый, со стороны лимана первого, да, то есть мы сейчас идем, получается, вдоль речки Оскол, просто южнее спускаемся к Купянску, и уже широким фронтом, вот. И вот как бы Синьковка, да, мы вот сейчас за нее бодаемся. И в принципе, если там у нас получилось в одном месте просто вот вклиниться и к речке подойти. То сейчас это не клин, а широкий фронт с двух сторон. И с западной стороны, и с южной стороны. То есть у нас там как бы нормально. И успех как бы есть. И будем сейчас вниз по течению реки спускаться. Вот как раз к Купянску. Тут он рядом. Поэтому, ну, успехи как бы есть, да. Плюс там на Времевском выступе у нас есть. Там мы немного контратаковали, продвинулись. Вот. Но давай, давай скажем, что вообще для тех людей, для которых ну, война началась только в 2022 году, а она идет с 14-го, да, ну, конечно же, надо отметить, что Авдеевка – это достаточно очень сложное направление, да, и противник там стоял годами, вот, поэтому каждое место пристрелено, каждая дорога пристрелена, каждый там, не знаю, переулок, тропинка, все это пристрелено, противник знает, где наши позиции, и, соответственно, конечно же, там наступательные действия осуществлять очень сложно, поэтому мы и негодуем, собственно говоря, почему именно так начали действовать, а не прорывать в другом месте и потом заходить в тыл, да. Вот, ну, посмотрим, что из этого получится, потому что мы видим, что, да, спасибо большое военкору этому, который выложил хоть какой-то материал, что мы посмотрели, кто там стоит, какие действия там предпринимаются, да. Нам показали лица бойцов, которые все это выдерживают на себе, скажем так, все эти наступательные действия, да. Вот, но мы бы хотели понять, нам, вот нам нужен сейчас Юрий Подоляка, нам нужны стрелочки сейчас. На людей мы посмотрели, как ночью ездит на буханке, мы посмотрели, сейчас мы хотим увидеть стрелочки, где мы остановились, где наши позиции, где позиции противника, да. Вот. Давай перейдем сейчас теперь к другим стрелочкам, это у нас Израиль. Подожди, подожди, поскольку мы еще нашу тему, сегодня годовщина гибели Моторолы, вот, я бы хотел сказать об этом пару слов, так, котейка, давай. Вот, насчет Моторолы, пару true story, чтобы вы понимали, каким был этот человек, я его знал лично, так мне, ну, слава богу, повезло, когда я с ним познакомился, он еще не был легендарным Моторолой, он был, ну, в моем понимании, вот в моих глазах, когда вот я увидел, был таким смешным, невысоким парнем с огромным шлемом, вот таким, весь в щитках, как бы, с оружием, весь такой, ну, экипирован, броня, ну, все, то есть, мне просто казалось, как вот этот маленький человек, да, может на себе вот носить столько брони, как бы, и такое, ну, он очень отличался от всех остальных пиратов тогда в Славянске. Вот. И первый раз, когда я его увидел, это было начало мая, тогда у нас противник нас штурмовал, там некоторые с некоторых направлений, и были погибшие. Там что-то, ну, человек 10, может быть больше. в тот день. И человек 7 погибших. Мы тогда возле штаба стояли, и их просто возле штаба привезли, выгрузили, так в ряд положили мертвых. И они такие там в крови, как бы, но все в гражданке были, в масках. Вот. Ну, то есть такие, как бы, кто-то был, ну, чистый просто гражданка, там, джинсы. Причем некоторые трупы, которых ножами добивали, как бы, на что я тоже обратил внимание. Такая картина не очень приятная. Тут идет мимо Моторола. И один труп, видимо, какой-то импульс, короче, был. Моторол идет, дохлых привезли, типа. Ну, так как-то пренебрежительно. И у одного чувака там что-то нога дернулась, но какой-то импульс уже послесмертный был. И он такой, ты что, не сдох? Подходит так, пару раз по ноге стукнул. Да не, дохлый. И пошел дальше. И для меня это тогда настолько прозвучало дико, как бы, то есть, ну, чуваки погибли, как бы, да. А тут вот кто-то просто идет и, ну, и вот так как-то с пренебрежением к этому относится. Я уже потом со временем понял, что он тогда еще сказал, да, ну, мы увидели, что мы все стоим, он такой, да че, блин, войны без потерь не бывает, это норма, вообще не парьтесь, это все херня, короче, пошел дальше. То есть вот для тех, кто не в теме, как бы, у кого не было никакого опыта в этом плане, это звучало настолько дико, я вот, первое мое впечатление от него, это, ну, что он как бы конченый. Вот я тогда подумал, ну это просто, ну, нельзя так себя вести. Потом я уже понял, что человек Моторола, имея боевой опыт, он, во-первых, сразу переключился в режим войны, где вот куча трупов, это нормально. Как бы. Но он и как пытался... ставил блоки себе. Блоки. Ну себе. Да. И нас пытался всех окружающих переключить. То есть он при этом, он настолько смело себя вел, то есть он... У него задача была не просто себя, как бы, да, как-то там что-то готовить или настраивать. У него, вот я видел, у него была задача настраивать окружающих быстрее, как бы в это все вовлечь, да. И он, то есть, вот, допустим, была ситуация, когда на Семеновке, по-моему, они стояли, и пацаны приезжают после очередного обстрела, говорят, блин, мотор сумасшедший, типа, а что такое? Говорят, ну идет артиллерийский обстрел. Его бойцы все в окопах, а он в окопы не залазит, ходит с громкоговорителем и корректирует укров, короче. Типа, давайте я здесь сюда наваливайте, что вы там косые такие и так далее. Вот. То есть вот этим он мотивировал бойцов, показывал, что не нужно бояться, что под артиллерийским и минометным обстрелом можно выжить. При этом он пытался всем продемонстрировать. У него бывало так, что в бронике торчит осколок. Вот. И он специально не вытаскивал, чтобы все вокруг поняли, что средства индивидуальной бронезащиты очень важны, которые могут тебя спасти. Вот наглядный тому пример. Как бы. И так далее. И потом уже, когда мы более стали знакомы, то есть стало ясно, что человек очень умный. Он вел себя как разгильдяй такой, вот как... как будто он несерьезный разгильдяй, глупец там и так далее. Да? Но на самом деле он был очень умным, очень начитанным. Вот. И общаясь с ним, вот ты это просто понимаешь, когда на какие-то философские темы. А то, как он себя вел, он пытался разбавить страх пацанов. Как бы. То есть он пытался, чтобы парни легче приняли реальность, которая его окружает. Ну, я так это вижу. Вот, потом у нас была ситуация, когда, я не помню, может быть, даже рассказывал уже, когда у нас, мы были на одном боевом выходе, и получается, у нас была задача прикрыть подразделение мотора там в районе очистительных, грубо говоря, между Славянском и Краматорском. И мы сидели в засаде. То есть мотор прикрывал нону, работу нашей ноны. Мы сидели вдоль дороги, где противник должен был пройти, чтобы уничтожить нону с мотором, как бы, да, ну, с его подразделением. И мы их ждали, но одни из смежных подразделений, когда вертушка в небе пролетела, начали по ней херячить со всего стрелкового. Она летела очень высоко, поэтому ее не сбили, но мы себя демаскировали. И попали под артобстрел. Начала батарея минометная работать. С этого блокпоста, который вот был буквально в 2 километрах от нас, может, в 3, вот как раз на трассе Славянск-Краматорск. И мы там все залегли, залечь, а там не было особо, не, у нас и лопат не было копаться, там открытая местность была. И, в принципе, противник корректировал уже где-то через час, мины начали взрываться где-то метров 40 от нас. А мы вот просто складки местности нашли, где просто можно, ну, хотя бы как-то уменьшиться, блин. И следующая корректировка, мы понимали, что нам будет, ну, как бы, ну, все, короче, на этом. Хотя успели перекурить, я еще успел под обстрелом. Но мы уже привыкли к обстрелам. Успел сигарет сбегать, стрельнуть, как бы. Уже покурили, думаем, ну, короче, все. Но они скорректировались правее от нас. Начали правее квадраты обрабатывать. Мы такие, фу, ну, слава богу. Вот. И в этот момент за нами прилетает мотор, короче, на своем этом аутлендере. Джихад Outlander, и с КАМАЗом. И такой он там посреди поля стал, такой, грузитесь. А это получается как? Это было уже, наверное, может, часов 11-12 дня, то есть нас видно, открытое место, посреди поля стоит КАМАЗ, блин, стоит Outlander с мотором. При этом Моторола вышел, стоит, курит, такой, грузитесь, блин. А нам бежать до него метров, наверное, было 200. И мы такие все бежим, укры начинают корректировать на нас минометный огонь. Мы бежим, залазим в этот КАМАЗ, а он борт высокий, а он еще так стал, получается, задницей к нам, и он стал так немножко на горбик, и он еще выше оказался. Мы туда еле залезли. При этом Моторола стоял, пока последний человек не залезет в кузов, и КАМАЗ не дернется. Мотор стоял на улице, как бы он сам в машину не садился. Все, мы двинулись, мотор за нами, короче, на Outlander, и уехали. Укры, вот, укры начали нас корректировать. Времени у них было дохренище. Это вот просто оно, один из элементов, может быть, чудо, да, мы в тентованном этом КАМАЗе, нас там было человек, наверное, ну, 30-40, ну, я не знаю, нас дохера, мы там вот друг на друге, короче, были. Рядом мины ложатся, ни один осколок ни в кого не упал. Но эта история, хорошо, о моторе говорит, как вот чувак просто он был бесстрашен, просто бесстрашен. И то, что на нем была куча брони, не говорило о том, что он там чего-то боится, потому что он, ну, просто смелее человека на этой войне я не встречал. При этом он всегда знал, что нужно на поле боя делать для победы, для достижения результата. И он всегда чувствовал, у него чуйка была развита просто нереально. И вот потом уже, когда мы в Снежном были вместе, это август 14-го, они как раз работали, он вернулся тогда после ранения, и они работали со Спартой в городе Миусинск. Они меньшими силами выбили, тогда там, по-моему, батальон Донбасс был, Айдар или Азов, еще там какие-то подразделения. То есть противника было в 3 раза больше по численности, у них была техника и все остальное. А бойцы Моторолы, их просто, ну, в меньшей численности, наступая, просто заштурмовали нахрен внутри города так. И причем это был такой первый яркий, вот первый полноценный городской бой для Спарты. И вот бойцы Моторолы, они просто нахрен там всех зачистили, короче. Несмотря на то, что они были в меньшинстве, они были наступающие. Просто, ну, реально. Потом, когда они на Иловайск переброшены были, вот у нас всегда, когда так... Моторолу отправили на Иловайск. А, ну все, понятно. Там, значит, шансов у противника нет. И вот он был как раз, его подразделение Спарта. Это было то подразделение, это вот как, допустим, ЧВК Вагнер, да? Вот они вот там, где появляются, ну, значит, задача будет выполнена. У нас тогда вот с тех пор Спарта была. То есть, куда их не бросают, то самые сложные, значит, задача будет выполнена. То же самое аэропорт, когда он какое-то время был самым таким сложным местом и самым опасным для Донецкого гарнизона, потому что если бы, ну, через аэропорт было легко зайти в Донецк, то вот они там всю эту войну в основном до СВО как бы и простояли. Ну, раз ты пару true story рассказал, я расскажу тоже пару true story. 14 на 15 Новый год я встречал на КП «Девятка», есть такая, это была контрольная точка отправления, значит, в аэропорт. Я приехал туда с Ханом, там был Гиви и Моторола. То есть получилось так, да, там и был Воха еще, ну, то есть все, значит, все люди, которые, скажем так, обороняли Донецкий аэропорт, да, ну, Хан любил, значит, приезжать на все, значит, моменты, где боевые действия идут, он всегда приезжал. Приезжали, значит, 31 декабря, проехали по всем позициям, поздравляли, значит, бойцов, там им вручали грамоты, там награды какие-то. Вот. Ну и получилось так, что в девятке встречал Новый год с легендарными, значит, людьми, которых, в принципе, уже никого нету, да, мы знаем, что Моторола и Гиви погибли в результате покушения, Хан выполнял боевые задачи на херсонском направлении, героем России стал, Воха погиб при штурме Волновахи, герой России, да, и, значит, Гиви и Моторола герой ДНР, да, то есть, ну, я хочу сказать, что кто-то думает, что, допустим, герой ДНР, там, приниженная, там, награда, да, но если бы вы видели, как, значит, донецкие прощались с Моторолой, то, что он герой, как бы, там, никаких вопросов ни у кого нету, да, вы можете набрать там где-то, я не знаю, в интернете посмотреть прощание с Моторовой, да, там, то есть, ну, там практически весь Донецк вышел. Вот, ну, вот, скажем так, такой вот момент был в жизни, когда новогодняя ночь была, значит, вот с такими людьми, да, и потом мне запомнился Моторола и его отношение к пленным, да, когда, значит, возле штаба первого корпуса, как раз когда штурм Донецкого терминала был, я туда приехал тоже, значит, там уже Моторола был, мы с ним поздоровались, там пару раз обменялись, и приехал Урал с пленными киборгами. Ну, их там спустили с Урала, и, значит, с первого корпуса выбежали там штабные офицеры, и, значит, там кто-то подбежал, начал пинать пленного, да. Моторола достал стечки, он сказал, если сейчас пальцем тронете, я, говорит, вас сейчас застрелю. Просто там были генералы стояли, и вот он просто взял, сказал, говорит, кто пальцем тронет хоть одного пленного, я сейчас, говорит, вас застрелю. Никто ему ничего не сказал, никакой генерал ничего не сказал, прекратить тот балаган, никто ничего не говорил, да, вот он я помню, запомнил его слова такие, он сказал, что в терминале воевать некому, а вы здесь пленных бьете. Типа вот они мне тогда, скажем так, врезались в память, да, и вот запомнил, да, абсолютно маленький человек, какие-то маленькие какие-то сапожки, вот такие там 36 размера, то есть ты смотришь, думаешь, как вообще он может воевать, но вот ему удалось создать очень сильное подразделение, которое действительно, я сейчас не могу ничего сказать, потому что сейчас, наверное, воюют все, да, но вот на момент 14-15 года, я твои слова подтверждаю, так и было, что даже когда была Дебальцевская операция, да, и там, скажем так, кто-то шел в наступление, кто-то не шел, да, позвонили, значит, Арсена вызвали, приехал Арсен, я помню, что ему там тогда командующий первым корпусом, там царь или кто-то, я не знаю, кто, вот из этой публики, да, ему там Арсен, спасибо, что ты приехал, они взяли, первые пошли, значит, на зачистку Углегорска, затрофеяли, значит, сразу там, танк, мотолыги какие-то, КамАЗ со шмотками, с какими-то, да. Я помню, этот и танк, и мотолыги эти у них потом в Спарте были, они на них ездили по Донецку, там, на все эти свои спецоперации. То есть, ну, вот, да, вот такой был Моторола. И что мне понравилось, да, на тот момент, в Спарту, когда заходишь, там была надпись такая, и вот дословно, я хоть матом не ругаюсь, да, но стараюсь в эфире не ругаться, да, но дословно скажу, там было прям написано в Спарте при входе, чем отличалась вот Спарта от каких-то там, я не знаю, других подразделений с бирками, да, там было написано, если ты бородат, значит ты пиздат. Вот так. И вся Спарта ходила с бородой. Вот это было в подразделении написано. Потом, конечно, все это видоизменялось, и, ну, всех, скажем так, уравняли. Но вот это, значит, был такой дух Спарты, когда они отличались от других подразделений. Да? Вот. Ну, я вот, что, как бы, скажем так, запомнилось, так, знаешь, бросалось в глаза. Я не говорю, что про какие-то боевые моменты, но вот, да, бросали, Спарту бросали на самые сложные участки, я согласен. Всегда, когда Моторола приезжал в аэропорт, многие, конечно, кстати, были такие сложные моменты, когда он приезжал, как он говорил, кошмарить укроп, сразу начинались боевые действия, противник отвечал артиллерии, какие-то подразделения значит, не были предупреждены, что мотор приехал кошмарить укроп, да, и противник отвечал минометным огнем, там были какие-то ранены, да, вот они, конечно, из-за этого немного там на него сердились, да, что вот опять он приехал, опять начинается все это. Ну, вот да. Это был Моторола, да, всегда на острие, всегда вокруг него были... Если нет войны, то он ее устроит. Вот так вот происходило, значит, с партией. И ну, сам Али, это был их батальон рядом, который стоял всегда. И на всех боевых задачах они были совместно. Поэтому тут как бы даже Спарту от Сомали, мне кажется, даже ну, разделять не стоит. Они постоянно Гиви с мотором работали на пару. Не, ну, все-таки стоит, у них разные задачи. Если Спарта, она больше разведывательная, не знала функцию, то Сомали это чистые штурмы, штурманы, штурмовики. Ну, поэтому, ну и задачи у них в основном на разных участках часто были, поэтому не, ну, все-таки стоит. Ну и подход, принцип все-таки разный. Совместно очень много работали. Нет, совместно да. Вот, плюс, чем Спарта, вот допустим, в Спарте есть, по-моему, если я не ошибаюсь, целая пулеметная рота. Вот до начала специальной операции. Это мой знакомый хороший, он этим занимался, он ее тренировал. И до сих пор там... до сих пор занимается тем, что сейчас тренирует пулеметчиков в Донецке. Вот. Это да, это тестовая была рота, и они, и как бы, да, и Моторола этим тоже как бы был увлечен. Да, они до сих пор это все есть. Там. Вот, ну давай, короче, пойдем к Израилю уже. Израиль, давай. Вот, вот флешбеки все эти донецкие уже сейчас молодые испеченные ветераны скажут: да задолбали вы со своими 14-15-м, вот сейчас война, а тогда это все было ерунда. Да, это вообще все было страйкбол. Да, да, да, давай, короче, что у нас с Израилем? И ну, сейчас столько появилось с двух сторон разных новостей о гибели мирных, там вот это все. Сейчас больше это все настолько заполитизировано, что, ну, давай будем без конкретики, а поговорим как-то глобально, с какими-то прогнозами, да. Не, ну, то хорошо, есть, да, эмоции я... у нас уже прошли, да. Когда все друг друга убивали, теперь, ну, да, давай. Я так понимаю, что Израиль планирует ну, продолжать геноцид палестинцев в секторе Газа. Ты же сказал, что без политики. Наступательную операцию. Братан, это не политика, это ну, терминология, которая определяется действия, которые происходят. То есть это понятно. Но они также понимают, что для того, чтобы это закончить, да, зачистить территорию, им нужна наземная операция. Насколько я понимаю, она еще не началась. Нет. То есть они вроде бы как объявили о наземной операции. Уже вроде как даже танки подогнали позавчера. Но погода, она что-то еще не начинается. Погода нелетная. А? Погода нелетная. Мне кажется, они прикинули, что не все так просто может быть для наземной операции. Ну, посмотрим. Ну, 300 тысяч резервистов, ну, это очень много для... одного сектора Газа, как бы, ну... Ну, сектор Газа, где живет 2 миллиона человек. Хорошо, братан, но мы наступать... Высоко замотивированных. Мы в начале СВО наступали 300 тысяч на, блин, страну. Братан, да, но в данном случае здесь, как бы, я думаю, ситуация будет сложнее. Ситуация будет сложнее, и... А ну, такой, можешь загуглить? Чисто населенный клочок земли. Численность Хамаса какая? Можешь загуглить? Да хрен его, да, ты думаешь, кто-то знает численность Хамаса? Ну, в Википедии просто хотя бы. Мы будем ссылаться на просто официальные источники. Есть там такое? Просто интересно. Сейчас. Так, сейчас... Так, ну пока численность... Так, нет, тупо Википедия есть или нет? Ну, чтоб... Википедию я вот и смотрю. Так, ну пишут 20 тысяч. Ну, в принципе, 20 тысяч против 300, мне кажется, шансов нет. Но это 20 тысяч опытных. Против 300 неопытных. Ну, подожди, почему неопытных? Ну... Там как бы люди прошли все через службу, у них там какие-то постоянные сборы происходят. То есть все равно. Не-не-не. Опыт участия в боевых действиях, я имею в виду. Ну да, пусть у них вернулись 2000 инструкторов из Украины. Причем, Ладно, они, смотри, 2100. они быстро учатся, у них появились мангалы, над которыми все ржали Это весь да. белый свет, да. Ну, все говорили, что это русские придумали какие-то штуки. Ну, в принципе, я сам похихикивал, признаюсь, и был неправ. Вот, но было, но это просто смотрелось как какой-то шалман у дороги, какой-то, знаешь, вот кафе шаурмой, вот как-то вот так вот выглядело. Если бы это какой-то, ну, имело модель одну, и на всех танках была одна модель этой крыши, тогда бы можно было сказать, ну, блин, вышли из ситуации, когда, знаешь, где-то там кучи мешки с песком, где-то мешки с говном, где-то какие-то ветки, и получалось, ну, это, конечно, забавно Ты, выглядит. знаешь, служишь, да, и одновременно коптишь рыбку, короче, Ну, на что-то солнце. такое, да. Или это, знаешь, чиллаут у тебя, как это, лаунж-зона. Ты можешь Ну да, вылезть, лечь на танк, закрыть люки, у тебя, ты в тени, у тебя кальян. Ну, это, понимаешь, опять же, вот сирийский вариант. Но когда это вот начиналось сейчас, мы как-то было забавно выглядело. Но, в принципе, видишь, на Ближнем Востоке оценили, и у израильтян уже появились танки. Видимо, было несколько применений дронов, и израильтянам это не понравилось, и они сразу начали, а давайте-ка вот, ну, наварим вот такие штучки смешные. но при этом посмотри, я обратил внимание вот на фотографиях, где у них мангалы. Они слишком однотипные, как бы это не Вот. заводской сборки Так, а я тебе о мангалы. чем говорю, что почему мы ржали над нашими? Потому что, я же тебе говорю, где-то были мешки с песком, где-то и со штукатуркой, где-то еще с чем-то, поэтому, ну, как бы это выглядело забавно. Видишь, а тут как бы, как будто уже наладили какую-то быструю какую-то, значит, свою защиту сделали, активную. Еще запатентуют потом и нас заставят снять. Они же как бы евреи, хитрые там, знаешь. И мы будем потом Ну да. шекели им платить, чтобы они разрешили нам наши же мангалы ставить на наши танки. Как тебе такая Кстати, схемочка? такой целый Схемочка. бизнес-лайфхак, Ну, бизнес-план. а прикинь, сейчас Министерство обороны такие. А мы Блин! это так, мы что Это не же запатентовали? наша тема! Срочно звоните! Тему отжимают! Алло, у нас тему евреи отжимают! Тему! Срочно запатентуйте! Блин. Да, это, конечно, да. Так, ну Не, я что, думаю, что братан, я пошутили. уверен, что наземную операцию они или не будут проводить, или она у них как-то херово закончится. Ну, я не буду загадывать вперед. Почему? Потому что, ну, 300 тысяч это очень много для такой маленькой территории. Потому что я же говорю, если мы будем смотреть на наш опыт, да, мы начинали, наверное, меньше, чем 300 тысяч, и, ну, как бы на такой территории большой размазались. Ну Вся эта вот. маленькая территория, это все большой мегаполис. Понимаешь, то есть Нет, это. ну там же как, окружение будет. Потом, я же не думаю, что израильтяне будут что-то выдумывать, да, они же, наверное, будут ссылаться уже на опыт каких-то боевых действий, да, как раз-таки вот, значит, окружение, и потом город делится на сектора. Ну, это классика, уже ничего нового не будет. Если, конечно, их министр обороны не посмотрел недавно падение черного ястреба и скажет, сейчас мы будем резать город Танкную колоннами, операцию. колоннами будем резать город, и там упадет вертолет, мы поедем к нему спасать их. Я уже видел это в кино, мы сейчас реализуем этот план. Тогда, конечно, закончится все плохо. И такой, так, мне нужен экипаж добровольцев, кто согласится упасть в секторе Газа, а мы будем их спасать. Да, Найдите мне этот экипаж. и нам нужны такие же черные каски, как у Дельта Форс в кино были. Да, да. Потому что мне нравится. Кстати, мне мой друг говорил, что эти каски у них изначально были розового цвета. Им предоставили какие-то велосипедные, и они их красили сами в черный цвет. Вот такая вот была реальная история. Да? И вот они вот применили, значит, вот эти шлемы от того, чтобы головой не биться, легкие шлемы, да, и без кевлара, и они вот применили их как бы первый раз. То есть эти шлемы были вообще для гражданского использования. Слушай, ну ладно, давай фильмы не будем обсуждать. Давай, смотри, Ливан там что-то пытается бодаться, и, значит, Иран сказал, если на нас не нападут, мы в конфликте участвовать не будем, но мы эти штучки знаем, да, про их тамнетов. Вот, поэтому... Не-не-не, здесь, братан, здесь я бы обратил внимание на следующее. Тут Иран... многие подумали, что Иран включил заднюю, но Иран не включил заднюю. Иран определил правила игры. Если на нас не нападут, то и мы, да? Поэтому, если вдруг на территории Ирана что-то где-то взорвется. Я знаю. Заедет две БМП. Это трансформаторная будка. Заедет две БМП и взорвут погранпост. На фоне елочек, да? Из говна и пап. То Иран часто будет. Если да, если как бы что-то вот такое произойдет, как бы, то они скажут: ребят, ну мы предупреждали, все, мы не хотели. Поэтому это нормально. На самом деле это нормально и это правильная позиция. Так и нужно делать. Так начали действовать Запад, страны Запада. Так вообще, начали хитрить, смотри, англосаксы. Поэтому все нормально. Вообще, я же говорю, это классическая схема, их там нетов будет. То есть под добровольцы, под черными флагами, ну я имею в виду не флагер сотм, а под черными флагами такое выражение, что без флага своей страны, да, без шевронов могут ехать что за Хизбаллу, что за, значит, Хамас и, значит, принимать участие в боевых действиях под флагами, соответственно, Хизбаллы и Хамаса. Да? Потом, какие виды вооружения могут поставляться туда, тоже никто не знает. Да, в любом случае, как бы, я думаю, что помощь какая-то, ну, наверное, будет, мы так думаем. Потому что все-таки понятно, что Израилю будет тоже оказывать помощь США. Кстати, мы говорили с тобой, перебрасывались морские котики Дельта, да, в Израиль. Да, и у меня в чате состоялся спор, там парень говорил, они специализируются на охранах газовых месторождений. А я сказал, скорее всего, эти подразделения будут участвовать в освобождении заложников. У меня был такой небольшой, значит, спор, мы так парировали друг другу. Да, и было озвучено, что, по-моему, Блинкен сказал, что если вооруженные силы США будут задействованы, они будут задействованы как раз-таки для освобождения заложников. То есть, в принципе, вот 300 тысяч для проведения наземной операции на таком маленьком кусочке хватит. Могут также задействованы быть зеленые береты, которые будут планировать, управлять, наводить авиацию, да, американскую, помогать израильтянам, да, в планировании и так далее. А вот такие подразделения, как раз таки как Дельта и как морские котики, они могут, конечно же, принимать участие в совсем других, более, скажем так, точечных каких-то операциях, да, допустим, в похищении лидеров Хамас, например, да, у них опыт уже есть, они уже летали за Усамом Бен Ладеном, но здесь, скорее всего, будет не так просто. И если американцы будут участвовать, то, в принципе, какая-то похожая миссия нападения черного ястреба может быть, потому что американцы любят вот сложные миссии, да, они не любят там, как у нас, да, окружили и потом что-то там, какой-то котел и так далее, да, американцы любят сложные миссии, когда быстро, внезапно какая-то группа появляется прямо где-то в тылу, что-то происходит, и она потом пытается эвакуироваться, то есть при участии американцев что-то подобное мы можем, значит, увидеть. Да, вот. Ну, ты насмотрелся фильмов. Нет, я не смотрелся фильмов, это истории, где американцы действительно участвовали в подобном. Да, у них где-то не получались. Многие сейчас скажут: ха-ха, спецназ, который не имеет побед. Ну, попробуйте, проверните подобную операцию, я посмотрю, что у вас получится. Братан, это ты вот говоришь, есть истории, это истории, которые рассказали американцы. Поэтому они уже не вызывают доверия, понимаешь? Какие, братан, это не древние истории, которые к нам пришли из старины. Это истории, которые были по освобождению посольств, понимаешь? Это уже всем известные истории. Это не... Ты там был, ты видел, не видел, не был. Все, поэтому о чем мы говорим? Американцы вообще ни на что не способны. Все. Хорошо, ладно, я с тобой согласен. Ладно, но я шучу, ну блин. Нет, я с тобой согласен, все, не способный. Подожди. В общем, ну, события разворачиваются. Мы ждали, что вот-вот начнется, значит, сухопутная операция, но она по каким-то причинам не начинается, да. Вот, кстати, недавно вышло видео у известного испанского блогера, у которого там, значит, он выдвинул версии, почему... Значит, это все откладывается, потому что может в связи с этим как-то там подняться цена на нефть, поэтому американцы все это тормознули, и, значит, всех там пока разводят по углам, там, вы успокойтесь, там, пустите гуманитарный коридор, короче, вот там такая какая-то игра есть, да, со слов вот, значит, этого джентльмена. Поэтому подождем, посмотрим. Я думаю, что сейчас в ближайшие недели, я думаю, должна быть какая-то развязка, либо все будут говорить, что Израиль там включил заднюю, либо вот какой-то, значит, будет, значит, какая-то активность начнется. Ну да. Все тогда до завтра. Да, друзья, до завтра.